Прямые и косвенные призывы. Позитивные прямые призывы сигнализируют о прямой, открытой коммуникации, во время которой выяснение фактов и состояние дел сознательно ставится на первое место. При этом учитываются личные особенности собеседника и тема разговора. Пример позитивного прямого призыва. Опишите нам похожую ситуацию, в которой оказались вы лично. Негативные прямые призывы затрагивают те или иные запрещенные темы и оказывают давление на собеседника. Примеры негативного прямого призыва. Объясните нам ваше идиотское решение голосовать за либеральный форум. Ну что ж, озвучьте нам позицию человека, который обманывает своих клиентов. Косвенные призывы носят негативный характер, потому что представляют собой попытку скрыть, замаскировать истинную цель высказывания или же дать негативную оценку разговору с помощью ложных утверждений. Примеры. Вы агрессивный водитель, которого совершенно не волнует соблюдение ограничений скорости. Суть призыва – просто скажите «да». Конечно же, люди типа вас, ратующие за экологию, совершенно не интересуются экономикой региона. Суть призыва – ну же, подтвердите это.